Как и всякий преступник, он любил иногда похвастаться и не мог упустить случая, чтобы не покрасоваться в лучах собственной славы. Мы смутно представляли себе, где он может быть. Попробовали траление еще до встречи с генералом, но безуспешно. Потом мы встретились с генералом. Он держит яхту для своих геологов. Они рыщут по морю, бросая бомбочки на дно и проверяя своими сейсмоприборами, не залегают ли где нефтяные пласты. А пока они искали нефть, мы обследовали дно при помощи чрезвычайно чувствительного глубиномера. И можете себе представить, нашли? И как близко отсюда? Очень близко. Почему вы еще его не добыли? Телбот в роли специалиста по подъему судов так увлекся возникшей перед ним проблемой, что забыл, в каком положении находится. А как бы это сделали вы, Телбот? Погрузившись на дно, конечно. В здешних водах это не так трудно. В конце концов, здесь проходит обширный континентальный шельф. Чтобы выйти на глубину хотя бы в 500 футов, нужно удалиться от берега миль на 100, а это от любой точки западного побережья Флориды. Здесь глубина, наверное, футов 100-150. На какой глубине стоит X-13, генерал? 130 футов при малой воде, сказал Рутвин механически. Ну, видите? Проговорил я, пожав плечами. Ничего не вижу. Виланд покачал головой. На какой предельной глубине может эффективно работать водолаз? Футов 300, пожалуй. Я на мгновение задумался. Самая большая глубина, о которой мне известно, была достигнута американцами у берегов Гонолулу. 275 футов. На американской субмарине F-4. А вы на самом деле специалист, Телбот. Ну, такие вещи знает каждый, кто работает по подъему затонувших судов. Значит, говорите, 275 футов. А то, что мы ищем, находится на морском дне в глубокой впадине. Геологи генерала весьма заинтересовались, когда мы натолкнулись на эту впадину. Сказали, что весьма напоминает впадину... Где, генерал? На дне Ла-Манша. Вот именно. На дне Ла-Манша. Там есть глубокая долина на морском дне, когда англичане сбрасывают всю старую взрывчатку. А это что здесь? Имеет 480 футов глубины. Ну, это меняет дело, протянул я. Вот как? А как бы вы поступили в этом случае? Это зависит от возможностей. Новейший жесткий водолазный скафандр фирмы Neue Delt Kunke с остальной броней был бы очень кстати, но лишь отчасти. Сомневаюсь, чтобы водолаз смог действительно что-нибудь сделать на такой глубине. Ведь там давление 200 футов на квадратный дюйм, и любое его движение будет все равно, что в бочке с густым дегтем. Но лучше это наблюдательные башни. Аппараты, которые лучше всего производит фирма Гальцватци и моя старая фирма Зибе Горман. Они могут погружаться на глубину около 1500 футов. Вы находитесь внутри такой и по телефону общаетесь с судном или берегом, направляя работу по установке зарядов взрывчатки, механической лопаты, крючев или механических захватов. Именно таким образом и с такой же глубины было поднято на 10 миллионов долларов золота с затонувшей Ниагары, у побережья Новой Зеландии. и примерно на 4 миллиона долларов золота с Египта, лежавшего на глубине 400 футов вблизи Ушента. Это два классических примера нашего времени, и я последовал бы им. Но для этого потребовалась бы пара надводных судов и масса специального оборудования, вкратчиво сказал Виланд. И вы думаете, что мы сможем приобрести эти башни, если их вообще можно приобрести в этой стране? Всем снаряды и все прочее, а потом засесть на якоре в каком-нибудь месте и ни у кого не вызвать подозрения? Вы правы, признался я. Значит, только батискаф. Виланд улыбнулся. Расстояние отсюда до нашей подводной долины менее 600 ярдов.